Так было, например, в 1068 году, 1113 году в Киеве, в 1136 году в Новгороде Великом и других. В эпоху феодальной раздробленности и татаро-монгольского ига XI-XIV века эта традиция продолжает существовать. Вече выступает вдохновителем и организатором народных выступлений против тех же князей и бояр, а также ордынских властителей и карателей. Так было, например, во время восстаний в Твери 1327 года, в Москве 1382 года, 1445 года, 1480 года. Кроме того, Вече играло важную роль в жизни Новгородской и Псковской феодальных республик. Конечно, реальная политическая власть принадлежала в них боярам и богатым купцам. Но все же простой народ имел возможность на Вече сказать свое слово, внести коррективы в распоряжение господы боярского совета. Не раз во время политических неурядиц, классовых столкновений мизинные люди поднимались против вельмож и купчин, отменяли их решения, заставляли принять свою волю. И в последующие столетия с образованием и развитием единого русского централизованного государства, развитием самодержавия, абсолютизма, когда Вече перестало играть такую заметную роль, народ вспоминал о нем в дни антифеодальных выступлений, например, во время восстания в Москве 1547 года и других. Для всей феодальной эпохи характерно существование крестьянской общины, мира в деревне. В повседневной жизни крестьян община имела значение исключительное. Была она инструментом взаимопомощи, сплочения, объединения распыленных крестьянских хозяйств. Правда, с ее помощью феодалы, государственные органы власти, взимали с крестьян налоги, их раскладку, разруб, осуществляли миром на общей сходке, заставляли исполнять различные повинности. Но она же, община, как бы сплачивала крестьян деревни, села, волости, давала известную возможность противостоять феодалам. Идеализировать ее в этом плане нет оснований, но недооценивать тоже нельзя. Эти порядки крестьянского мира, вечевого народа, получили с конца 15-16 века особое развитие у казаков, беглых крестьян, холопов, ремесленников, всяких обедневших, обнищавших людей, которые собирались на окраинах в необжитых местах. Они основывали своего рода казацкие республики. Войска. Войско Запорожское, войско Донское, Терское, Волжское, Яицкое и другие. На общей сходке круги выбирали себе атаманов, ясаулов и других должностных лиц. На нем же сообща решали, идти ли в поход на море Черное или Каспийское. За зипунами, то есть за добычей, воевали с Крымским ханством и Турцией, шахом персидским или кавказскими владетелями. Такие военные предприятия в феодальные времена были обычным явлением по всему миру. Окраины русские и украинские земли не раз страдали от набегов крымцев, турок и других. Казачьи области выполняли роль заслонов на пути таких нашествий, казаки сами совершали набеги на противников, освобождали многих пленных русских и других людей, обогащались добычей. В XVIII веке многое ушло в прошлое. Казаки уже мало ходили за рубеж. Казацкое равенство тоже в значительной степени принадлежало области воспоминаний. Ни одно поколение простых рядовых казаков работала на своих богатых, зажиточных земляков, на казачью старшину. Права и вольности их стеснялись. Но все же отсутствие помещиков, элементы народовластия, сохранившиеся в повседневной жизни, существование круга, все эти черты общественной жизни казаков были для них дорогими, заветными. За сохранение старых порядков и обычаев, хотя бы и в урезанном виде, они готовы были бороться, отдать за них свои жизни. Казаки не раз это доказывали в ходе народных восстаний, когда выступали в роли детонатора, организатора бесчисленных стычек со своей старшиной, местными и центральными властями.